19. Сначала Гард ничего не почувствовал. Немного даже успокоился. Благо, принятая доза валиума упорно брала свое. И тут вдруг грянуло, протаранило голову, чуть в щепки не разлетелось. «Ой, нет!» — заорал он. Руки взметнулись к вискам, он стал колотить по голове. «Не надо! Убери это! Как больно!» «Плыви с ним, сынок! Плыви в потоке!» «Не могу! Я не могу! Боже, убери это скорее!» Боль была адской. В сравнении с ней боль в раздробленной лодыжке казалась комариным укусом. Он смутно ощущал, что хлынуло из носа, и рот переполнен кровью. «Плыви в потоке, сынок!» Боль немного отступила. На смену ей пришло другое чувство. И оно наводило страх. Жуткое страшное чувство. Когда-то давным-давно, еще в студенчестве, он выступал от своего кампуса на конкурсе едоков. Каждый кампус выставлял своего кандидата. Всего их было 6. Гард защищал честь клуба «Дельта Тау Дельта». Запихнув в себя 6-й бигмак, он вдруг почувствовал, что больше ничего не лезет, что он надут до предела, еще чуть-чуть и лопнет. Будто внутри него сидит огромный дирижабль, и носить его надо с особой осторожностью. Казалось, в голове красной лампочкой пульсирует сигнал тревоги. По экстренному вызову задействовано множество систем организма, и все они пытаются кое-как справиться с диким количеством мяса, хлеба и соуса, которые столь безрассудно направил туда хозяин. Его не вырвало, и не оставалось ничего другого, как стоически переносить это на ногах. И он ходил медленной неверной походкой, стараясь не лопнуть от натуги. Несколько часов он чувствовал себя, если не Твидлдумом, так Твидли точно. Желудок был натянут до нельзя, казалось, только ткни, взорвется к чертям. Теперь то же самое творилось с его головой. Гард понимал, что находится на грани смерти, балансирует на лезвии бритвы. Так, наверное, чувствует себя циркач без страховки, летающий с трапеции на трапецию, который понимает, что от гибели его отделяет лишь шаг. И все же было здесь что-то еще. К осознанию риска примешивалось новое, странное и ни с чем не сравнимое чувство. Чувство переполненности и восторга. Впервые Гард немножко проникся сутью томинокеров, стал понимать, что ими движет, что подстегивает в неумолимом стремлении вперед. Боль хоть и не отступила, но немного уменьшилась, и, несмотря на чувство предельной наполненности, он ликовал. Он насытился энергией до предела, словно принял чрезвычайно сильный наркотик, и теперь, как мощный Крайслер, заправленный под завязку, на холостых оборотах газовал, чтобы, взвизгнув резиной, сорваться с места. И куда же сорваться? А никуда. Куда угодно. Хоть к звездам. Ты пропадаешь, сынок. Старик. Его голос был на удивление слаб, и Гард спустился с небес, решив вернуться к текущей задаче. Ему предстоит сдвинуть очередной комод. Ощущение это было, конечно, прекрасно, но он чувствовал себя подлецом и вором. Он заставил себя вспомнить увиденное на корабле. Сухие истлевшие тела цвета бурой листвы, прикованные к гамакам галерные рабы. Сейчас он пожирал энергию старика, тот питал его, теряя силы. Гард был вампиром, сосущим чужую кровь. Глядишь, так и навсегда застрянешь в этом состоянии. Не боишься ли ему подобиться? Гард направил старику отчетливую мысль. «Я с тобой, тягловая лошадка». Ф. Хилман закрыл единственный здоровый глаз в немом облегчении. Гарденер повернулся к экрану, деловито прижав к уху ладонь. Сейчас он был похож на телерепортера в прямом эфире, который внимательно слушает вопрос ведущего из студии. В замкнутом пространстве сарая вновь замигали огни.